Фёдор Сологуб. Ёлкич. Ёлка, ёлка, не сердись. Ёлкич, ёлкич, не бронись. Мне постели не топчи. Сядь на ёлку и молчи. Вера Алексеевна прислушалась. В скучной темноте зимнего рассвета из детской доносилось тихое пение. Кто-то тоненьким голоском тянул песенку со странными словами. На лице Веры Алексеевны выразилась озабоченность. Она тихо подошла к дверям детской. Пение замолкло на минуту. Потом тоненький голос опять затянул, отчетливо выговаривая тихие и странные слова и придавая им трогательное и жалобное выражение. «Мама елку принесла, елка елки чумила, елка выросла в лесу, елкич с шишкой на носу». Вера Алексеевна, сохраняя на лице все то же озабоченное выражение, осторожно потянула к себе дверь детской. Старший мальчик, Дима, еще спал, приткнувшись носом к подушке и мерно дыша открытым ртом. Младший, Сима, худенький, черноволосый и черноглазый мальчик, сидел на постели, охватив колени руками, смотрел горящими в темноте глазами в темный угол, покачивался и напевал. Вера Алексеевна позвала тихонько, чтобы не испугать его. «Симочка!» Сима не услышал. Продолжал свою песенку, и звуки ее казались все более хрупкими и печальными. «Ёлкич, миленький лесной, уходил бы ты домой. Ёлку ты уж не спасешь, с нами сам ты пропадешь». Вера Алексеевна подошла к постели мальчика. Нарочно стучала каблучками своих туфель. Сима повернул к ней лицо. «Симочка, что ты поешь с позаранку? Дай Диме спать». Дима проснулся. Пухлый, румяный, лежал на спине и сердито смотрел на мать. Сима сказал печальным и хрупким голосом. «Ёлкич-то, вот бедненький. Каково ему теперь? Ёлку срубили? Где он теперь жить будет? Пустят ли его на другую ёлку? И как он туда доберется? Мама, как он теперь будет?» «Ну что ты говоришь, Симочка?» Недовольным голосом заговорила мама. «Какой еще ёлкич тебе приснился? И как можно петь в постели? Всех разбудил». Дима, который, вставая, всегда был груб, сказал хриплым и сердитым голосом. «Пришла! Кому мешает? Усмирение с помощью родительских шлепков». «Дима, не груби», — строго сказала мама. «Шлепков пока еще никому не было. Ты их не хочешь ли?» «Попробуй», — все так же сердито отвечал Дима. «Я ведь и зареветь могу». Мама спокойно сказала. «Ну, миленький, меня ревом не испугаешь». Подошла к Диме, сняла с него одеяло, приподняла Диму за плечи, наклонилась к нему и шепнула. «Разговори Симу. Ему опять что-то снится нескладное». Дима был польщен. Сразу стал очень любезен. Поцеловал обе мамины руки, поздравил с праздником. Шепнул. «Трудно. Теперь он все будет рассказывать». Тоненький голос за ними опять затянул свою нескончаемую песенку. «Ёлкич в ёлке мирно жил, ёлкич ёлку сторожил. Злой приехал мужичок, ёлку в город уволок». Мама вздрогнула и короткое время стояла как испуганная. Потом решительно подошла к Симе. Взяла его за плечо. Сказала решительно и строго. «Симочка, не дури! Какой ёлкич? Что за вздор?» «А он, ёлкич, такой маленький!» Заговорил тоненьким и возбужденным голоском Сима. «Маленький-маленький, с новорожденный пальчик. И весь зелененький, и смолкой от него пахнет. А сам он такой шершавенький, и брови зелененькие. И все ходит, все ворчит. Разве моя елка для вас выросла? Она сама для себя выросла. Это Сима тебе приснилось, сказала мама. Проснулся, так нечего в постели сидеть. Одевайся проворно. Дима, одевайся. И не дурить. Смотрите в оба у меня. И мама ушла из детской спальни. Она знала, что надо бы остаться сколько-нибудь еще с мальчиками. Но ей было так некогда. Эти праздники в городе, их положительно не видишь. Вздохнуть некогда. Столько разных выездов и приемов. Положительно какая-то неприятная праздничная повинность. И так много расходов, и так много домашних хлопот, суетни, неурядиц, неудовольствий с мужем, с детьми, с прислугою. Право, быть хозяйкою дома при современном строе жизни становится уже очень тяжело. Видно, и нам скоро придется ступить на ту же дорогу, по которой идут хозяйки в Северной Америке. Такими соображениями, утешая, или вернее расстраивая себя, мама пошла в столовую, где ее уже ждали. И, проходя мимо больших зеркал в гостиной, она с удовольствием, как всегда, кинула быстрый взгляд на отраженное в зеркалах прекрасное, еще такое молодое лицо и настроенную фигуру в домашнем, совершенно простом, но очень изящном и, что самое важное, очень идущем к лицу наряде. А мальчики, оставшись одни, немедля заговорили о бедном Ёлкиче, который так тоскует о своей загубленной елке и не может утешиться. Маленький, зелененький, шершавенький, с зелеными бровями и зелеными ресницами, он все ходит по комнатам и ходит и ворчит. Никто его не видит, кроме маленького Симочки. И ходит, и ворчит, и жалуется, и наводит тоску на Симу. Ворчит. «Разве она для вас в лесу выросла? Разве вы и сделали ее? Зачем вы ее зарубили?» Сима оправдывается. «Милый Ёлкич, да ведь нам зато как весело-то было. Ты подумай только, как свечки зажгли на елочке. Вот-то весело стало. Разве ты этого не понимаешь? Ведь ты же сам видел свечки на елочке, и золотой дождь, и блестки. Так все и горит, и блестит, и переливается. Еще мне-то что, я ведь не первую елку справляю, а вот самые маленькие. И еще вот швейцаровы дети. Ведь им это какой праздник? Что ж ты сердишься так, милый Ёлкич?» И с тоскою прислушивался к тому, что ему ответит Ёлкич. И уже заранее знал, что Ёлкич не поверит его словам. Что нельзя никакими словами утешить Ёлкича, у которого зарубили его родную елку. «Она у меня одна была», — ворчит Ёлкич. И ноет, и скулит тоненьким голоском, и только Сима слышит его. «Какую власть взяли?» — ворчит Ёлкич. «Взяли мою елку, привезли, веселитесь. Если вам нужно вокруг елки плясать, ехали бы в лес сами. В лесу хорошо, а то срубили, погубили». Ноет, скулит. Сима наконец-то приступил к своему старшему брату, студенту. «Кира, Ёлкич-то все тоскует. Он, Ёлкич-то, все ходит и на домашник сердито смотрит. И все скулит таким тоненьким голоском. Какой он бедный!» «Результат чтения фантастических произведений», — проворчал студент. «Нет, Кира, ты скажи, вот он жалуется, что елка не для нас выросла, а вот ее для нас срубили. Как же это так? Ведь она и в самом деле для себя, и каждый для себя. А то ведь это каждого придут и возьмут, и сделают, что хотят». Студент выслушал хмуро. Сказал: «Елка — дерево, ее можно срубить. А вот относительно нас с тобою тут действительно дело обстоит неладно. Человек есть автономная личность, не правда ли?» Сима утвердительно кивнул головою. Кира продолжал: «Ну и вот, приходят агенты власти и берут тебя и ведут, куда ты не хочешь, и заставляют делать то, что не свойственно твоей натуре. Ты говоришь: я для себя вырос. Тебе отвечают: нет, брат, шалишь. Ты вырос церкви и отечеству всему на пользу. А раз на пользу, так мы тебя и используем. Так-то, брат, в общем хозяйстве все на пользу идет. Ничто даром не пропадает». «Это очень нехорошо», — убежденно сказал Сима. «Хорошего действительно мало», — согласился студент. «Но уж таков социальный строй. Служи другим, коли хочешь, чтобы тебе служили». «Тогда я не хочу», — печально сказал Сима. «Если надо заставлять и мучить, тогда я не хочу». «Ну, брат, об этом нас с тобой не спросят», — сказал студент. Затянулся папиросой. Видно было, что ему очень приятно курить и чувствовать себя дома на положении взрослого. Покровительственно посмотрел на Симу. Похлопал его по плечу. Сказал: «Ты забавный мальчуган. Все фантазируешь. Пожалуй, вырастешь, так поэтом будешь». Сима помолчал, вздохнул и сказал, краснея и потупясь: «Елкича жалко. Как он теперь будет?» Сима проснулся ночью. Услышал опять, как Елч ходит, скулит тоненьким голоском и ворчит. И домашние шепчутся с ним, стараются его утешить. Тоненький голосок из угла говорит: «Мы тебя не гоним. Будь с нами. У нас хорошо. Светики перебегают, пылиночки кружатся. Очень хорошо». «Насмотрелся я», — ворчит Ёлкич. «Мне здесь у вас не нравится. Хозяева у вас нехорошо живут». «Нам нет никакого дела до хозяев», — отвечает домовой. «Мы сами по себе, они сами по себе. Мы им не мешаем, они на нас не обращают внимания. Только Сима за нами иногда смотрит, да это не беда. Он еще маленький, и он так и не вырастет, он к нам уйдет. Он для нас почти что свой, а до других нет дела». «Нет», — ворчит Ёлкич, — «не нравится». «Да и не нравится мне у вас. Что хотите, а не нравится. Кровью тут у вас пахнет, а я этого запаха не люблю». «А у вас в лесу разве ничем таким не пахнет?» — с досадою и насмешкою спрашивает домовой. Но Ёлкич не отвечает и ворчит себе свое. «И не нравится, и не нравится. Рубят, бьют, а для чего и сами не знают». Сима приподнялся на локте и тихонько, чтобы не разбудить Дима, шепнул: «Миленький Ёлкич, почему же тебе у нас не нравится? Мы все добрые». Стало очень тихо. Домовые молчали и чутко ждали, что ответит Ёлкич. «Помолчал Ёлкич», — сказал сердито. «Иди завтра на улицу, сам увидишь». Домовые засмеялись, зашушукались. Симе стало тоскливо. «Что же я увижу?» — спросил он. «Милый Ёлкич, ты иди со мною и покажи». «Покажу, покажу», — ответил Ёлкич. Пискливый голос его казался злым и угрожающим, но Сима не боялся этого. Он знал, что Ёлкич тоскует по своей елке и не может утешиться, и потому такой сердитый. «Покажу», — повторял Ёлкич, — «будешь доволен мною». Домовые тихонько шушукались и смеялись тоненькими шелестинными голосками, и не понять было Симе, добрые они или злые, смеются ли они от злости или от милой веселости. Жутко было Симе, и чтобы подбодриться, он опять шепотом спросил Ёлкича: «Милый Ёлкич, когда же ты мне покажешь? Утром? Правда? Когда мы пойдем гулять с фрейлин Эмилию, да?» «Да, да», — ворчал Ёлкич, — «утром так утром». И шелестинные расстилались по всем углам смешки и шепотки. И опять спросил Сима: «Милый Ёлкич, ты ведь маленький, как же ты с нами пойдешь? Фрейлин Эмилия как зашагает, так только поспевай. Она говорит, мацион надо делать весело. Так как же ты?» «Ничего», — сердитым голосом сказал Ёлкич. «Уж я от вас не отстану. Я к тебе в карман сяду». Шелестинные шушукались, смеялись голосочки во всех уголочках. И под шелестинный смех заснул Сима. Утром мальчики, как всегда, пошли гулять с фрейлин Эмилию. Но неспокойно и страшно было на улицах. Шли толпы, слышались злые слова. И вдруг раздались вдали резкие звуки рожка. Старший Симочкин брат пробежал мимо. «Фрейлин!» — крикнул он на ходу. «Ведите детей домой!» Но уже фрейлин и сама ухватила обоих мальчиков за руки и бросилась бежать в переулок, дальше от толпы, от веселого рожка. «Ёлкич! Ёлкич!» — кричал Сима. «Что же ты мне покажешь?» «Беги за братом!» — быстро шептал Ёлкич. «Брось немку! Беги за братом! Его сейчас убьют солдаты!» Сима громко закричал и рванулся от фрейлин Эмилии. «Сима! Сима! Ради бога! Куда вы?» — кричала испуганная фрейлин, пытаясь поймать Симу. Но Сима убежал в толпу. Скрылся за народом. Фрейлин растерянно металась, не зная, что делать. Дима плакал. Кругом бежали какие-то испуганные, плохо одетые люди. Кричали что-то. Сима догнал брата. «Кира, пойдем вместе!» — кричал он. Студент испуганно глянул на мальчика и побледнел. «Зачем ты здесь? Где фрейлин?» Опять в ясном и морозном воздухе весело и звонко зарокотали звуки рожка. Нестройный гам поднялся в ответ этим звукам. Вдруг все побежали. Перед Симою и студентом стало пусто и светло. Стройный ряд наклонившихся штыков вдруг дрогнул и задымился. Сима в страхе отвернулся. Страшный треск пронизал, казалось, все его тело. Земля заколебалась, поднялась. Камни под снегом холодной мостовой прижались к Симочкину лицу. Короткий миг был очень больно. И потом стало легко и приятно. Раскинув на снегу маленькие помертвелые руки, Сима шепнул. «Ёлкич, миленький!» И затих. Текст читал Волков Роман. Аудиокнига озвучена в декабре 2020 года в Worktroms Studio. Worktroms Studio. Пусть звучат голоса в твоей голове. С Новым годом!